залил их кипятком, вначале немножко, чтобы дать настояться, а потом доверху чайника, прикрыл полотенцем, подождал, затем достал стакан в красивом серебряном подстаканнике, на котором был изображен спутник, огибающий землю, и две собачки, белка и стрелка, и, наконец, налил в стакан ароматный, крепчайший красно-коричневый напиток. Дедушка положил в чай 6 ложек сахара, немного меда, 3 ложки варенья, размешал, отхлебнул и спросил бабушку: «А что, Лиза, сладенького у нас к чаю ничего не найдется?» Бабушка, которая ждала этого вопроса и была к нему готова, с улыбкой достала из буфета сладкий пирог, который она испекла, пока дедушка выступал во дворце пионеров, и пошла в комнату смотреть телевизор. В этот день повторяли КВН. И бабушка хотела еще раз насладиться победой команды одесских медиков, за которую она болела. Как только бабушка вышла из кухни, мы с дедушкой переглянулись. «Ну что же ты так долго?» — спросила я. «Ты помнишь? Ведь ты обещал. Сегодня я закончила 1 класс». «Давай завтра», — предложил дедушка, — «а то сегодня я устал». «Но, дедушка», — заныла я, — «ведь у тебя завтра партсобрание, ты же целый день готовиться будешь, и мы опять не пойдем, а нас еще вчера на каникулы распустили. Я тебя весь день жду, и Таня сегодня последний раз в прогулочной группе, мы ей сюрприз сделаем, знаешь, как она обрадуется». «Хорошо», — сдался дедушка, — «только не собаку, а то нас выгонит вместе с ней». «Но хоть кого-нибудь», — взмолилась я, — «но чтобы оно было живое». «Одевайся, как будто мы идем гулять в парк». Дедушка взял шляпу и палку, надел пиджак для солидности, а я нашла свои прыгалки, панамку и даже прихватила сачок для ловли бабочек, для конспирации. «Бабка не слышит?» — шепотом спросил дедушка. Из комнаты доносились бабушкины аплодисменты. Она поддерживала свою команду и шумно ругала судей, недостаточно, на ее взгляд, оценивший юмор ее любимцев. «Увлеклась старуха», — удовлетворенно произнес дедушка. «Уходим». Но не успели мы открыть входную дверь, как на пороге комнаты показалась бабушка. При всей своей увлеченности игрой любимой команды она неведомым образом ухитрялась держать нас под контролем. «Куда это вы собрались?» — спросила она. «Небось, в зоомагазин?» «Только не вздумай ей никого покупать, а то назад понесете. Так и знайте, со зверями в дом не пущу». «История нас рассудит!» — испуганно выкрикнул дед петушиным голосом и изо всех сил хлопнул дверью. Мы кубарем скатились с лестницы. «Нет, какова язва!» — восхищенно прошептал дедушка. «И как она догадалась?» Мы вышли на Садовое кольцо. Впереди показался троллейбус. «Не отставай!» И, взяв палку под мышку, дедушка припустился бегом. Он бежал ровно и быстро, выпрямив торс и подняв голову, экономя дыхание и не сбавляя темп. Я еле успевала за ним, и прямо перед остановкой у меня вдруг кончился запас сил. Но тут дедушка прыгнул на подножку и буквально втащил меня за собой в троллейбус, стиснувший створками двери ненужный сачок для бабочек. У меня кололо под ложечкой и кружилась голова. Вдобавок, меня вообще тошнило в любом транспорте. Если бы не зоомагазин, я бы ни за что не поехала на троллейбусе. Дедушка выдернул мой сачок из двери, продемонстрировал кондуктору и всем присутствующим свое удостоверение персонального пенсионера союзного значения, дающее ему право на бесплатный проезд, и скорбно замер посреди троллейбуса, опустив голову и опершись на палку. Сидящий напротив парень в очках и кепке хотел было уткнуться в свою газету, но под укоризненными взглядами пассажиров нехотя встал и уступил дедушке место. Дедушка слабо улыбнулся, как бы благодаря его через силу, тяжело опустился на сиденье и попытался посадить меня к себе на колени, но я тут же слезла и встала рядом, чтобы не подумали, что я маленькая. В зоомагазине было одновременно прекрасно и ужасно. Я хотела купить всех животных и птиц, какие только там были. Я уже всех их полюбила, всем придумала имена и представляла себе, как бы мы хорошо жили, если бы у нас дома все так же чирикало, мяукало, лаяло, ухало, квакало и пахло, как в этом замечательном магазине. Но дедушка на сей раз проявил твердость. Похоже, он не на шутку опасался встречи с бабушкой. «Что-нибудь одно и очень маленькое», — сказал он. Я переводила глаза с хомячка на бурундучка, с бурундучка на белочку, с белочки на ежика, с ежика на морскую свинку. И вдруг в самом дальнем углу магазина я увидела какие-то маленькие желтые шебуршащие комочки. Это были крошечные утята. Они пищали и прижимались друг к другу. «Утенка», — сказала я. «Одного», — подчеркнул дедушка. «А Тане? Ведь нас же двое, и потом ему одному будет скучно. С кем он будет играть?» Дедушка не выдержал, подошел к кассе и заплатил за двух утят. Их положили в коробку и дали мне в руки. Я была счастлива. Утята копошились в коробке и уже пытались крякать тоненькими голосами. Мы поехали домой. Вид у дедушки был задумчивый, какой-то растерянный. Он даже пропустил троллейбус. «Знаешь что?» — сказал он вдруг. «Надо бы бабке что-нибудь купить. А то видала, как я ее укоротил. Обидится ведь». Мы зашли в галантерею, и дед купил бабушке ее любимые духи «Красная Москва». На красной коробке был нарисован Кремль. Потом дедушка примостился в уголке магазина, опершись на батарею, и долго каллиграфическим почерком чернильной ручкой выводил дарственную надпись «Лизочку от ее Петюнечки». Мы пришли домой и попытались сначала преподнести бабушке духи, а только потом показать ей утят. Но бабушка заметила уток сразу и даже не стала сердиться на нас за то, что мы принесли их в дом. Такой у них был жалкий вид. «Что вы наделали? Вы же их простудили», — сказала она нам. «Они же еще совсем маленькие, а вы их по улицам и по магазинам таскали. Да ну вас!» К нашему ужасу утята уже не пищали, а сидели, нахохлившись, с очень несчастным видом, и все время пытались закрыть глаза. Бабушка унесла птенцов в ванную, вымыла их теплой водой, потом укутала в вату, и когда они отогрелись, накормила мелко порубленным крутым яйцом. Утята прижались к ней, явно приняв ее за большую добрую утку, заменившую им мать. Стало ясно, что наше самоволие сошло нам с рук. Тех, кого бабушка брала под свое крыло, она в обиду не давала. И уже через полчаса, когда воспитательница из прогулочной группы привела домой Таню, бабушка сама показала ей наших утят. «Они их совсем заморили, а я выходила с гордостью», — заявила она. Таня осторожно взяла в руки утенка, прижала к себе и погладила по голове. Глава вторая. Как мы уже не надеялись завести собаку, а тут Джерик к нам пришел.